Да. Алло. Да, я слушаю. Добрый день. Слушаю вас. Лина Игоревна, меня зовут Никита Михайлович, отдел оптимизации финансовых потерь, банк Тинькофф. Звоню по факту вам неоплаты мне моим платежам. Скажите, пожалуйста, в какой причине оплата не производится временно? Фамилию сначала вашу назовите. Иванов. А настоящую фамилию? Иванов. Угу. Понятно все с вами. Иванов. Ничего не Итак, изменилось Ирина Игоревна. С прошлого раза. Совершенно. С прошлого раза. Угу. Хорошо. На текущий момент в чем заключается причина того, что вы не производите выплату? Все то же самое. Ничего не изменилось. Повторное уточнение информации позволяет не только вас идентифицировать как клиента банка, но и помочь решить ваши трудности. Поэтому вы чем подробнее вы мне сейчас помочь, расскажете? Во-первых. Во-вторых, я Ирина Игоревна, не нуждаюсь в идентификации. Идентифицируете вы не меня, вам. Не идентифицируете меня. Не вам решать, наплевать. Нуждаетесь вы или нет. На текущий момент банк это как спрашивает, это? По какой причине вы нуждаетесь. Не мне решать, нуждаюсь я или нет. Я, наверное, в курсе, в чем я нуждаюсь, а в чем не нуждаюсь. Это что за новости еще? Тиньков, вы веселая, не могу. Хорошо. Информацию вы нам предоставляете по факту вам неоплаты минимального платежа. Уточнить причину было необходимо, так как банк должен был принять решение по вашему дальнейшему действию и дальнейшему обслуживанию. В ряде случаев банк мог предложить взаимовыгодные условия, но раз вам взаимовыгодные условия неинтересно со стороны банка, то в таком случае банк вставляет перед вами требования. 3600 рублей вы должны оплатить сроком не позднее до конца завтрашнего дня. Плата от вас поступает. По телефону требования выставляет банк? Да, Ирина Игоревна, по телефону. По мобильному телефону звонит Нет, это неизвестный не мальчик телефона. И говорит о каких-то требованиях. Вы в себе вообще, мальчик. Во-первых, Ирина Игоревна, прошу вести корректный диалог. Во-вторых, зачем? Банк использует IP-телефонию с предоставлением бесплатного да телефона. Это чушь полнейшая. Я сейчас пробью этот номер, и он мне покажет, что он мобильный номер да? какого-то региона. Хорошо. Плохо? Да. Для Ваш вас это оператор плохо. Не может его определить. Нет, поэтому никакой оператор не может определить эти номера, потому что Если вы звоните вы с мобильного сейчас телефона. Перезвоните на так, этот номер, успокойтесь то попадете и не орите. В центр банка. Ведите себя прилично. Но вас никто спокойно. Не кричит, Ирина Игоревна. Спокойно. Выдохнул. Давай. Ирина Игоревна. Выдохнули и спокойно Я прошу еще раз говорю, разговор. Корректнее вести диалог. Зачем? Хорошо. Оплата от вас поступает в установленные сроки? Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Отказ платежа в таком случае фиксирую. Отказ оплаты вас хотите. Не освобождает. Мне глубоко наплевать. Исполнение обязательств по кредитному договору, действия банка будет правильно направлено на дальнейшее возврат суммы долга. Ага, как правило, ага. В ближайшее время в таком случае банк будет прервать свои кредитные отношения и передать ваше кредитное дело уже другой финансовой организации. А в рамках 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации банку позволено заключать договора с третьими лицами в одностороннем порядке, профессионально заниматься взысканием суммы задолженности. И в дальнейшем уже с ними в праве приличных встреч будете решать данный вопрос, если не хотите решать вопрос с банком. Да вы не можете Ирина ничего Ирина. Решать. Во-первых, вопросы не решают, на них отвечают и их задают. Что Ирина за, Игоревна, что вы информацию используете услышали? Используете изображение из 90-х. Еще раз говорю, информацию вы все во-первых. Услышали, требования банка были Вы же ни на что не способны, вы можете только советы какие-то свои бессмысленные давать. А так, если бы какие-то вопросы на самом деле, как вы выражаетесь, решались, то я бы с вами, конечно же, разговаривала. А так в этом просто нет никакого смысла. Ну, это ваше личное право. А с учетом вашей кредитной истории, по которой у вас на текущий момент имеет задолженность, порядка 21 кредита, я так понимаю, с микрофинансовой организацией сотрудничаете. Вот посмотрите, как в дальнейшем будете правильно решать вопрос со всеми кредитными организациями. А вы посмотрите, в какой длинной очереди вы будете стоять на то, чтобы что-то с меня получить. По длинной очереди? Да. Ирина Игоревна, банк больше вправе будет с вами не взаимодействовать. Я уже вас уведомил, что банк будет вправе передать ваш кредитный дело другой финансовой так организации. Так вперед передавайте, что я возражаю. В дальнейшем уже будете с ними решать вопрос при личных встречах. Опять решать вопросы. Это косноязычие доведет вас до греха. К вас домашнему телефону по адресу? Вы поэтому вроде бы как нормально дозваниваетесь, нет? У вас какой домашнему телефону по адресу жительства? Вы вроде бы и по этому телефону нормально дозваниваетесь. Отказ предоставления информации. Какой у вас домашнему телефону по адресу регистрации? У вас проблемы с восприятием действительности, да? Вы глицинчик пропейте, очень хорошо помогает. Очень, прям очень хорошо помогает. Ирина Игоревна. Да-да-да, работу мозга нужно контролировать. Я понимаю, что конечно, с годами там алкоголизм, там, я не знаю, вообще тугоумие врожденное, всего оно как бы дает до свои свидания факторы, но вы же как-то это, ну, пропейтесь, я не знаю, шипов. Run. Да. Я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Слушаю. Добрый день. Керимов Павел Владимирович, меня зовут Служба защиты бизнеса. Новый финколлект от имени его интерес к МФК «Турбозаем» разговоры записываются. Анастасия Викторовна. Угу. Очень приятно. Звонок по поводу невыполненных вами обязательств. Я так понимаю, за должности своей отказываетесь. А чего вчера никто не приехал там? Мне сказали, через 2 часа мы у вас будем. Я представился вам сотрудником выездного отдела. Ну, из вашей же шараги звонили. Обещали вчера, сказали, больше звонить вам не будем. Будем только приезжать. Выбирайте через 2 часа которые вы мы будем у вас. Я сидела, я веду диалог с вами. Я сижу, жду. Никто не приехал. Опять это звонят. Они мне по опять, вашему поводу сказали, что приехали к человеку, стучали в двери, и никто не открывал, да? Да, чушь-то все, не было это никого. Вы мне сейчас целенаправленно вводите в заблуждение, да? Вы мне сказки эти не рассказываете. По какой причине подолгу не рассчитываетесь? Ни одна скотина не приехала. Я потратила Анастасия свое Викторовна драгоценнейшее время. А тут один обман. Время драгоценное. Оказывается, только по телефону умеет транзит. Анастасия Викторовна, обман? Ни на что больше не способны. Как только оцениваете ситуацию, когда звонилки, человек деньги в долг берет и не возвращает? Больше ни на что не способны. Ясно. По всей видимости, решили монолог вести к конструктивному конечно, диалогу. Готовьтесь. Всего доброго. Run. Алло. Добрый день. Служба защиты бизнеса «Финколлект». От имени интереса «Турбозайм». Меня зовут Томская Анна Павловна. Диалог начнет записывается. Ирина Игоревна, по поводу задолженности ваш звонок поступает. 51 день уже на «Турбозайме». Погашения нет. А в чем причина? В какой компании задолженность? «Турбозайм». Еще раз. Ирина Игоревна, вам 51 день поступают звонки, вы не можете запомнить, в какую компанию ваш долг есть? Нет, мне просто очень нравится, как вы говорите, «Турбозайм». 12 881 рубль 54 копейки – это полная сумма вашей задолженности на сегодняшний вот день. Вот это новости, а? Времени скоро вообще не мы будут коллекторы. Слышите, да? До 16 часов нет у вас. Да нет, слышите, Ирина, слышите. Далее, а чего, когда не мы будут коллекторы, коллекторы заики, кто еще будет? Ирина Игоревна, а вы всех сейчас собирают, по какому поводу веселить? По поводу вашей смешной речи. Госпожа координатор, а по какому поводу веселить? Что в 33 года у вас имеются долги, которые вы не в состоянии оплатить, что ли? Да, это что очень весело. Что вам сейчас звонят мне по поводу весело вашей задолженности? Да нет, я думаю, это стыдно должно быть. Ну, вам стыдно. Я еще стыдно понимаю, 18-19 лет. Ирина Игоревна, ну, в общем так, требования компании до 16 полного погашения. Помните, да, куда его себе давай засунуть надо? Далее можете уже подготовиться к принудительному взысканию через службу судебных приставов исполнителей. Каждый чмошник, звонящий мне, обещает. Каждая попрошайка мне это обещает. Только бла-бла-бла по телефону умеют. А что я перепутала? Деньги кто приходил просить? Я не просила. Мне предложили рекламку, увидела, сказали, возьми, возьми, пожалуйста, возьми у нас. Думаю, что не брать, надо брать. Ирина Игоревна, ну а сейчас и вернете. Да, конечно. Только знаете, с репутацией, наверное, останетесь. От таких аппетитов. Я так думаю, репутация остаться придется однозначно. Ирина Игоревна, а вам что, хамством свои проблемы, что ли, решаете? Нет, хамством я вас на место поставлю. На вас нет, законное. Просто-напросто. Ну вот хамить вы начинаете, ну и что, проблемы, что ли, проходят? Решаются проблемы. Скажи знаменитую фразу «паровозик тыр-тыр-тыр». Деньги. Деньги прибудут, или что, Ирина Игоревна? «Паровозик тыр-тыр-тыр». Ой, Ирина Игоревна, откройте паспорт, посмотрите на дату рождения и глубоко удивитесь сама себе. До свидания. Как насчет паровозика? Run. Да. Здравствуйте. Ну, поступает в компанию «Екапуста» Казарин Александр Викторович. Ведет запись разговора. Но все, Викторовна, по займу собираетесь рассчитываться? Так ничего не изменилось. Когда-нибудь собираюсь, пока денег нет. Работаете в настоящее время? Это к делу не относится. Где вы работаете? Я говорю, это к делу не относится. Как относится? Ну, вот 81-й день просрочки 3 месяца. Мы же должны вам выбрать какую-то программу, исходя непосредственно из сложившейся ситуации. Ну, какую вы мне можете выбрать программу? Определенное дальнейшее сотрудничество. Ну, какие есть варианты? Есть варианты рассрочки, есть варианты рассрочки, есть варианты там еще какую-нибудь программу. Но в любом случае все эти варианты предполагают внесение денежных средств, а у меня их сейчас нет. Вы с чем вам связана просрочка 81 день? С отсутствием денежных средств. То есть вы 3 месяца не работали, да? Я такого не говорила. Я сказала, что отсутствие денежных средств. 81-й день. То есть вы бесплатно работали, да? Вы можете делать какие угодно выводы. Я вам такого не говорила. Вам фиксируем отказ от оплаты, документы передают в юридический отдел на подготовку для реализации принудительного возврата. Хорошо. Run.